Я печально потер пальцами лоб. Человек старше меня всего на 10 дней. Почему у него всегда есть лишняя пятихатка, а у меня ее нет? Неужели 10 дней разницы так много значат? Пятихатка меня не спасает. Завтра крайний срок за хату платить. Продинамь хозяев, посоветовал Юра, приглушая земляничные поляны. На пару дней. А это возьми. Я получил в ладонь 5 купюрок и мрачно сунул в задний карман. Рассыпаться в благодарностях меж нами было не принято. «Не клади в задний карман», — строго сказал друг. «Знаешь, как профессионалы называют задний карман?» «Нет». «Чужой». «Положить в задний карман все равно, что в чужой». Кстати, продинамить квартирную хозяйку я не мог. И так уже тянул вторую неделю. Нельзя сказать, что в этот момент я обозначился как некий сопляк-мудак, а Юра как гуру и пахан. Гуру мне никогда нахуй не были нужны. А вот помощь друга требовалась. Друг имел деньги, а я не имел. Почему не принять помощь друга? Все занятые суммы я помнил и числил как долг. «Теперь в музей!» — провозгласил Юра и стал стягивать с длинных жилистых голеней штаны. После тюрьмы он носил только спортивные костюмы. Объяснял так: «Примут, заеду в хату в удобной одежде». Мне стало тоскливо. Вместо непонятного похода в музей я предпочел бы сейчас срочно объехать нескольких относительно денежных приятелей с просьбами судить хоть 10 долларов. Как ни хитри, как ни маневрируй, а какие-то деньги, хоть 3 бумажки, владелице квартиры завтра надо отдать. Иначе выселит. Я и так уже балансировал на грани. Спасался только демонстрацией изысканных манер. Слава богу, родители научили. Друг проигнорировал мою кислую мину. Подшучивая над собой, надо мной и подпевая Джону Леннону, он облачился, нацепил часы, потом добыл из ящика стола увесистую золотую цепь и деловито украсил себя ею. «Вчера купил», — пробормотал он. «150 баксов отдал». «Тебе что, деньги некуда девать?» «Не в этом дело. По нашей жизни на себе нужно иметь как можно больше ценного. Однажды ты будешь убегать от мусоров в одних трусах. В окно прыгнешь. Вот тогда тебе и пригодится золото на шее или дорогие часы на руке». Юра вышел в кухню. Я остался один и по старой привычке стал было рассматривать книжные полки. Но тут громко щелкнул замок двери, ведущей в ванную, и мимо меня, обдав приятным запахом разогретого горячей водой молодого тела, прошла девчонка. Невысокая, широкобедрая, стройная особь. С маленькими, эстетически безупречными ступнями и чрезвычайно богатой грудью. Такой рубенсовско-кустодиевской, но при этом как бы невесомой. Обладательница несла ее с изрядным изяществом. Лицо имело выражение «А вот посмотрите, какова я». Облачением юной даме служил пеньюар, практически полностью прозрачный. Он не скрыл от моего взгляда ни ярко-розовые соски, ни круглый правильный живот с аккуратным пупком, ни даже грамотно подбритую промежность. Я застеснялся. Дама — нисколько. Она деловито и тщательно вытерла полотенцем длинные светлые волосы, бросила полотенце на пол, взяла сигареты, вольготно расположилась в кресле, закурила. Мелодично представилась. «Я Света. Андрей». Она была как минимум на 2 года моложе меня, но смотрела чрезвычайно взросло, даже с превосходством. Ее взгляд я оценил как весьма неглупый. «Ты тот самый Андрей, который работает теперь с Юрой?» «Типа того. А ты?» Таким вот практически голым теткам лучше сразу говорить «ты». Незачем миндальничать и включать интеллигента. Когда мужчина обращается к женщине на «ты», это ее резко дисциплинирует. «Я?» — деваха беззаботно хохотнула. «Я нигде не работаю. Сиськи попуду, работать не буду». Очень привлекательное пронеслось в моей голове. Однако мне следует не чужих женщин разглядывать, а думать о том, как накормить свою. «Слушай», — произнес я, глядя в пол, — «ты бы, мать, прикрылась». «А что, не нравлюсь?» «Дело не в этом». «В этом». Она выпустила длинную струю дыма. Курила очень жадно. Я собрался было встать и уйти, но из кухни, что-то торопливо дожевывая, появился Юра и весело оглядел нас обоих. «Ты бы прикрылась», — посоветовал он своей подруге. «Зачем?» «Это просьба. Мне после ванны жарко, а мне перед другом неудобно. Он, кстати, женат». «Глубоко сочувствую. Накинь нормальный халат, прикройся». «Сейчас! Все брошу и пойду накидывать халат». Юра окаменел лицом и попытался взглядом внушить упрямой девчонке тысячелетнее превосходство самца над самкой. Но самка, похоже, только забавлялась. Сидела на диване, закинув одну красивую ногу на другую, не менее красивую, в бедрах обозначились длинные мускулы и теребила в пальцах невысохшие пряди волос. Дымила уже второй сигаретой. «Ты делаешь ошибку», — проскрежетал мой товарищ. «И ты», — легко парировала обладательница пудовых сисек. «Ты мне говорил, что в твоем доме я могу делать все, что хочу. Вот я и делаю, что хочу. А твой женатый друг пусть дышит ровно». «Меня задело. Я дышу так ровно, как тебе вовек не научиться». Света рассмеялась, очень красиво, далеко откидывая голову назад, так что мне стали видны ее немного желтоватые верхние коренные зубы. У Юры был отменный вкус. «Вижу, мальчики, вас всерьез возбудило. Кладов, ты куда-то собрался?» «Да», — мрачно ответил друг, деловито снимая с полки увесистый альбом репродукции Айвазовского. «Отъезжаем по делам». «Вот и отъезжайте. Что ты хочешь на ужин, кроме меня?» Юра сдался и выдал широкую улыбку. «Сама что-нибудь придумай. Пошли, Андрей». Мы вышли в коридор и натянули куртки. Дерзкая девчонка осталась в комнате. Вдруг крикнула в наши спины звонким низким голосом. «И, кстати, тут пахнет блевотиной! Чужими бабами и блевотиной! Пока я ездила к маме, ты тут время зря не терял, приводил девок. И они наблевали, и ты, наверное, с ними, за компанию. Я это чувствую!» Юра пришел в несвойственное ему состояние паники, поспешил открыть дверь и выскочить прочь, увлекая меня за локоть. Уже в лифте признался. «Иногда я ее боюсь». «Бояться женщин — наша привилегия?» «Прекрати говорить афоризмами, это дурной тон». «А зачем тебе Айвазовский?» Друг протянул альбом мне. «Открой на любой странице, назови любую картину. Мне не показывай». «Пожалуйста, Черное море». «149 на 208 сантиметров, 1881 год, холст масла находится в Третьяковской галерее». «Верно». Я помедлил и спросил: «Хочешь выставить Третьяковскую галерею?» Юра бросил на меня значительный взгляд. «Я тебе этого не говорил». Спустились во двор, уже изрядно нагретый жестковатым солнцем. Сели в машину, выкатились со двора. И тут же едва не нажили себе неприятностей. Чудом избежали столкновения с мчащимся, словно пуля, огромным автомобилем, немецким или американским, бог знает. Хищно прижимающийся к асфальту сухопутный крейсер резко оттормозился, загудел басом, взревел и помчался дальше. «Скоро и мы так будем ездить», — сказал Юра задумчиво, но без капли зависти, провожая взглядом мощную, обтекаемую корму миллионерского экипажа. «Интересно, кто там внутри сидит? Кто-нибудь из Алисы? Откуда?» «Алиса, мировая система бирж, центральный офис на Уолл-стрит. Владелец, миллиардер и наш с тобой ровесник». «Разве так бывает?» «Бывает. Это мы с тобой дешевые папуасы, не умеющие копейку поднять. А есть другие люди. Они крутят такие дела, какие нам и не снились.